Тьерина. После случившегося я сидела как на иголках. Фигурально, конечно же, потому что если бы я села буквально, я бы сидела на стекле. Вся академия стояла на ушах. Я же мерила заваленную вещами и осколками приемную, похрустывая ими при каждой проходке. «Ты бы на улицу вышла подышать», — сообщила мне машинка. Ее я подняла с пола, поставила на подоконник. Собиралась чуть-чуть прибраться с помощью бытовой магии, но почему-то не прибиралась. Что там у них вообще могло произойти? И почему Артуан так долго? Он же сильный дракон, за пару минут все может разрулить. «А то на тебе лица нет». «Есть», — автоматически ответила я, бросив взгляд в чудом уцелевшее зеркало. «За ректора волнуешься», — уточнила эта зараза. «Что?» Я так возмутилась, что даже споткнулась. «То! Или за принца? Он у нас красавчик!» Машинка покоцала клавишами, явно намекая на что-то непристойное. «За окно выставлю», — добро пообещала я. «Фу ты, ну ты! Ну и кипятись тут сама!» — обиделся артефакт и замолчал. Не знаю, сколько я тут еще кипятилась, до того, пока дверь в приемную не распахнулась хрустом, явив моему взору картину, достойную быть увековеченной. Потому что явились оба, и принц, и Артуан. Только первый был на ногах, хоть и весь перепачканный и со ссадинами, а второй у него на руках, в простынке и неподвижный. Я сдавленно пискнула и попыталась вдохнуть воздух, а Фабиан мрачно поинтересовался. «Куда это можно положить?» «Это?» — воздух во мне кончился. «Он... Да живой он!» Просто рухнул с высоты драконьего полета, оцарапал задницу об ёлку. Они же мы его подхватили. Я поняла, что снова могу дышать, и глубоко вздохнула. «А почему он в простыне?» «Во что нашли, в то и завернули». Это, между прочим, тренировочная простыня. Мы на ней первую помощь оказывали. Из-за того, что он потерял сознание во время оборота, одежда не восстановилась. Так куда положить? Я наконец-то окончательно пришла в себя и кивнула в сторону кабинета, шустро перемахнула через обломок от шкафа и открыла дверь. Фабиан обошел заваленный стол, обогнул меня и уже укладывал ректора на диван, когда я опомнилась в очередной раз — «Почему сюда, а не в лазарет?» «Да говорю же, с ним все в порядке», — отмахнулся принц. «Сама можешь просканировать. Просто магическое истощение из-за того, что драконом крутился над нестабильным пространством. Все, я пошел. Там моя помощь нужна». Фабиан исчез быстро, оставив меня наедине с полуголым ректором без сознания. Хотя почему с полу? Я была уверена, что если этот блинчик развернуть, он будет голый целиком. Почему-то при мысли об этом кровь прилила к щекам, да и, если говорить честно, не только к щекам. Стало так горячо, что хоть окна открывай настежь, впуская первый морозец осени. Вот о чем я вообще думаю, а? Мысленно надавав себе пощёчин, я подскочила к ректору и приступила к сканированию. Фабиан оказался прав. Никаких серьезных повреждений у Артуана не обнаружилось, разве что парочка ссадин, одна из которых действительно была на заднице. Мне не нужно было его даже разворачивать, чтобы это увидеть, потому что магическое сканирование показывало все от глубоких ран и внутреннего кровотечения до вот таких мелочей. Облегченно вздохнув, я вытерла пот со лба и отправилась в приемную. Где-то там, в недрах разломанного стола, у меня хранилась аптечка для оказания первой помощи. То есть бинты, антисептические зелья и всякие прочие мелочи, которая, к счастью, уцелела. Со всем этим и водой я вернулась обратно. Пропитала тампоны и принялась обрабатывать ссадины. Сначала на скуле, осторожно смыла запекшуюся кровь, смазала антисептическим зельем, потом заживляющим, потом на шее, для этого пришлось отогнуть край простыни, потом на плече над ключицей, и тут уже пришлось его развернуть более основательно. Я старалась касаться осторожно, чтобы не причинить боли, хотя ректор и валялся без сознания, почему-то со мной случился приступ незапланированной нежности. Об этом я подумала, когда добралась до ссадины на предплечье, стараясь не пялиться на его обнаженную грудь. хотя посмотреть там было на что. Широкая, как и плечи, драконья такая, по-мужски сильная. «Рррр, Тьерина, ты о чем вообще думаешь?» Ссадины сверху закончились, и на ребрах тоже осталось последнее. И вот здесь меня посетил этический момент. С одной стороны, я действовала как целитель, я все-таки тоже отучилась в этой академии. С другой, я была секретарем. Если как целитель я имела право смотреть на задницу ректора, то как секретарь точно нет. Не считая того, что и целителя, и секретаря объединяла одна маленькая Тьериночка, которая покраснела при одной только этой мысли и которая не далее, как несколько минут назад, залипала на его мощную грудь. А что, если у него инфекция какая-то попадет через эту последнюю ссадину, если ее не обработать? Я сглотнула, представив, как касаюсь Артуана ниже пояса, и мне стало еще жарче. Я как будто жидкого пламени глотнула. Именно этот момент и выбрала машинка, чтобы заглянуть в кабинет. «В чем проблема?» «У него ссадина на...» — я указала глазами. «А у меня дилемма». «Какая?» «Как целитель я должна ее обработать». «Как целитель?» «Ха!» — лязгнул клавишами артефакт. «Так и скажи, что хочешь попялиться на его зад». Очевидно, взгляд у меня стал ну очень говорящий, потому что машинка бодро ускакала обратно в приемную, а я, вдохнув и выдохнув, осторожно потянула край простынки, мысленно повторяя. «Я целитель, я целитель, я целитель!» Придумает же, а, что я хочу пялиться на задницу Артуана, да делать мне больше нечего. «Не хочу!» — выдала я, и в этот момент ректор открыл глаза. Моя рука замерла на его бедре, там, где косточка. «Чего вы не хотите?» — поинтересовался дракон. «Пялиться на вашу задницу», — непроизвольно выдала я. «Зря. Что-то в моих словах ректору не понравилось». «Так не пяльтесь», — прорычал он и сел так резко, что снес все зелья вместе с подносом, тампонами и остатками чистой воды. Я отскочила. Простыня поползла вниз, я не успела зажмуриться, а дальше все было как в тумане, потому что сначала я увидела ректорский живот, а потом драконий, в общем, то, чем он драконят делает, почему-то в полной боевой готовности. Для меня это стало открытием, в целом и по размерам, и вообще. Для него, кажется, тоже, потому что Артуан посмотрел на меня примерно так, как я недавно смотрела на машинку. «Я не специально», — честно сказала я. «И потом, вы меня видели почти голой, так что все справедливо». Вот кто меня за язык тянул? По кабинету пронеслось драконье рычание, такое угрожающее, предвестник оборота. Он точно магически истощенный. «Я просто ваши ссадины обрабатывала», — поспешно сказала я. «Вон!» Коротко произнес директор, и вот тут я обиделась. Не просто обиделась, а разозлилась. «Я вам не прислуга, чтобы выставлять меня за дверь!» Рыкнула я в ответ так, что даже в груди запекло. «И вообще, могли бы и спасибо сказать за то, что я вам обработала почти все. «Скажу», — угрожающе пообещал Артуан. «Я вам сейчас все скажу». Он начал подниматься, но запутался в простыне, а я разозлилась еще сильнее. «Нет уж, лежите, где лежали, а то сейчас снова рухнете задницей на елку». К слову, елки в кабинет ректора недавно доставили. Натуральные, напечатанные магией свежести, чтобы их можно было украсить к зимнему празднику заранее. Взгляд Артуана окончательно стал недобрым. «Что?» — прорычал он. «То!» Выдала я ключевую фразу машинки. «За первую помощь принято благодарить, но вы у нас в жопу раненый, так что обойдусь». Ректор совершил прыжок, драконий такой, и оказался лицом к лицу со мной. Слава драконам, хоть простыню придержал. «Вы отдаете себе отчет, с кем разговариваете?» Прищурившись, спросил он. «Вполне. Я действовала из лучших побуждений, так что вы не имеете права на меня рычать. А если это еще раз повторится, я уволюсь». Я вылетела из кабинета в приемную, громыхнув дверью. Внутри все кипело, пламенело и переворачивалось, а стоящая на подоконнике машинка, как она сама туда запрыгнула, звучно клацала клавишами в приступе артефакторного хохота.